Глава 12. Тайны замка. Сканирование окружения показало всего двух существ, которые находились недалеко от меня. Третий уже остывал на полу. Мелких гоблинов и мой отряд прикрытия умение напрочь игнорировало, не считая их достойными внимания. Ну, значит, и правда все дело в силе, а огнестрельное оружие не входило в расчет, учитывая только личную мощь. Но, значит, и эльфийка не так проста, раз уж она отчислилась на моем внутреннем радаре. Небольшой коридор привел меня к началу каменной лестницы, которая винтом закручивалась вокруг башни. Свет слабо проникал через узкие бойницы, но достаточно для того, чтобы не спотыкаться об ступени. Я старался идти тихо, но звук шагов все равно разносился эхом. Ну, не приспособлены армейские берцы к скрытным передвижениям. Жесткая подошва стучит об камень, кожа поскрипывает. Вот залезть в них в грязь или бродить по развалинам, не опасаясь пробить ногу, это больше подходит. Да и зарядить кому-нибудь хороший удар по телу, благо стальной носок внутри позволяет сделать это без травм для себя. Второй этаж встретил меня пустотой. Никаких засад и живых существ. Все та же деревянная мебель лохматых веков производства и тишина. Я как будто вернулся в средневековье, хотя наши текущие возможности не сильно отличались. Да, мы многое помнили из технологий и методов обработки, но без специализированных станков и материалов оставались на том же уровне. Мало кто сможет выстругать топором банально ровную доску, не используя при этом пилы и не избавив ее от занос, без шлифования или покрытия лаком. Толстый и неровный стол, три таких же кривых табурета и жаровня с горящим в ней огнем. Вот и все убранство комнаты. Подошло бы для сторожки, но никак не для замкового донжона. Я ожидал гораздо больше от сооружения другого мира. Мне рисовались каменные своды, теряющиеся в высоте, обилие золота и гобеленов, декорирующих стены. Реальность оказалась более проста. Тем более, не жалко сравнять здесь все с землей. Дверь выше заперта. Широкая замочная скважина требовала ключа, но я не видел ничего подобного у убитого мной орка. Видимо, ему не доверили хранение столь важной вещи. Хозяева башни не ждали гостей, но мне придется явиться без приглашения. Широким взмахом я врубил топор в щель между полотнищем и косяком и, используя рукоять как рычаг, выломал запорный механизм. Оглушительный треск оповестил всех, кто мог слышать о моем варварстве. Но не люблю я возиться с отмычками и чем-то таким же тонким, особенно когда есть старый добрый метод лома. Дверь отворилась, осыпавшись деревянной щепой. «Эй, кто в домике живет?» — заорал я в проем. «Скрываться больше нет нужды, а так, может, хоть жути нагоню». Сверху что-то зашевелилось, как будто перетаскивали мебель волоком по полу. Баррикадируются, гаденыши. Так и подмывало забросить им гранату. Неожиданный горячий гостинец. Но тогда вряд ли получится что-то выяснить, и все это мероприятие пройдет зря. Просто прогулялись на свежем воздухе, да навестили племя каннибалов. Я поднялся на еще один виток лестницы, чтобы снова обнаружить запертую дверь. Попинал ее ногой, на всякий случай, не сдвинулась. Мое самообладание заканчивалось, а внутри росла волна раздражения. Понаставят преграды каждую взламывай. Первый удар топором выбил крупную щепу из дверного полотна и заставил ее пошатнуться. Второй расширил щель и прорубился насквозь. Я методично вгонял лезвие в дерево, вымещая накопившуюся злость. Руки не чувствовали усталости, как будто мышцы подпитывались изнутри. Логичнее было бы рубить в районе замка или петель, но мне хотелось напугать находящихся в комнате. А они точно там были. Я чувствовал их присутствие и учащенное сердцебиение. «Да кто ты такой?» — донеслось до моего слуха. Язык был мне незнаком, но тем не менее я понял смысл сказанного. От неожиданности даже остановил удар, сдержав топор в воздухе. «Это как так?» — по-нашему от страха заговорили. «Стоило только прижать? Или, что более вероятно, это произошло после смерти орка и переполнения? До этого я забирал жизнь у слаборазумных существ. Гоблины не блистали умом и сложной социальной организованностью. Не удивлюсь, если у них даже языка своего не было, а общались они исключительно интонациями, как животные». Человеческая женщина не в счет, мы с ней и так понимали друг друга. Орк своей смертью принес гораздо больше, чем думалось изначально. Не только вкусное мясо, но еще и ценный мех, если выразиться старой поговоркой. «Смерть ваша! Несу возмездие во имя Луны!» — прокричал я в ответ. Подсознание само перевело мои слова в нужные звуки, понятные намерцам. Вот раньше бы так. И цены мне не было бы, как переводчику. «Мы не гневали богиню Луны. Уходи!» Я словил сильное желание хлопнуть себя по лбу, но вовремя вспомнил о зажатом в ладонях тесаке и сдержался. Находящиеся за дверью приняли мои слова за чистую монету. Контакт двух цивилизаций состоялся, но крайне дурацким способом. Ну, вот вроде и не зарубишь их теперь просто так, если можно поговорить. Но и не уйдешь обратно, сказав «Извините, ошибочка вышла. Пойду-ка я». Злость немного поутихла. Происходящее выбило меня из привычной картины мироздания. Раньше было желание просто зарубить как можно больше тварей, пока они не сделали то же самое с тобой. Никаких переговоров и никакой жалости. Но где-то в глубине меня все еще сохранилась исследовательская жилка, толкавшая познать окружающий мир, не разрушая его при этом. Нет, я не простил им убитых людей и не собирался отпускать живыми, но узнать немного больше стоило бы. «Либо вы разбираете завал, либо я делаю это сам и добираюсь до вас злой. Считаю до 10. Время пошло». Не знаю, умеют ли они считать, да это и не важно. Все равно войду. Никаких шевелений ожидаемо не случилось. Тянут время, надеясь, что придет подмога. Мне же лучше. Не придется бегать за гоблинами по всей территории и заглядывать под каждый куст, отыскивая схоронившихся. Обороняться здесь тоже достаточно удобно. Ширина небольшая, больше чем подвое не пройдут. Единственное, что меня смущало, так это отсутствие выстрелов снаружи. Я бы услышал, начнись перестрелка. Поддержка еще не приступила к зачистке, а в то, что они могут действовать тихо и аккуратно, мне не особо верилось. Да и на автоматах я не видел глушителей. Ребята собирались хорошо повоевать, отомстить за товарищей, а не на скрытную миссию спасения. Мое терпение лопнуло, и, не обозначая конец отсчета, я выбил с ноги подрубленные доски. В считанных сантиметрах от моего ботинка мелькнуло лезвие простого топора. Краулили. Но поторопились. Я не собирался тут же вламываться в комнату, рискуя получить по голове. В проеме показалась зеленая часть тела, которая тут же удостоилась колющего удара моего тесака. Широкое острие не отличалось остротой и не особо подходило для таких действий. Но все равно мало приятного получить железкой по мягкой туше. Хоп-гоблин с воплем отскочил вглубь комнаты, а я же, не упуская момента, поддел топором оставшиеся доски и, орудуя им как багром, полностью очистил путь. Однако многофункциональный инструмент, годный не только для смертоубийств. Наконец-то я смог увидеть весь верхний этаж. Он представлял собой большую круглую комнату, заметно лучше освещенную по сравнению с лестницей. Этому способствовали два широких окна, расположенные на противоположных стенах. Пол из плотно подогнанных досок, поверх которого лежало полотно из кожи с нарисованным на нем рисунком. Непонятные линии складывались в узор, похожий на пентаграмму, а цвет чернил намекал на то, что кровь явно использовалась при начертании. В центре полотна стоял каменный стол. Выглядел он старше самой башни. Столешница, испещренная царапинами и выбоинами, бурые пятна, попадающиеся по всей поверхности. Точно жертвенник, на котором погубили множество душ. Я прислушался к ощущениям. Второй источник присутствия исходил от алтаря. Камень словно пульсировал, как мерное биение сердца. Теперь я точно убедился в том, что способность указывает на присутствие силы, а не просто на живых существ. Хм, тем лучше. Буду знать, от каких противников ожидать неприятностей. Обычные гоблины мне все равно не страшны. Невелики ростом, короткие ручонками, да и умом обделены, словно с детьми в песочнице драться. «Ты...» — послышался удивленный голос. Похоже, хоб-гоблин наконец-то меня узнал, рассмотрев при свете. «Хм, ну я...» — довольно ухмылкой исказило мое лицо. «Ты знаешь наш язык? Как ты меня нашел?» Голос моего собеседника немного подрагивал. Это было несложно. Ты пахнешь страхом. Я показательно втянул носом воздух и приблизился к жертве, благоразумно не наступая на полотно с пентаграммой. Мало ли что, вдруг артефакт взбесится, а это был точно он. Сам расскажешь, где твои хозяева, или тебе помочь. Я приподнял топор и полюбовался лезвием. Зеленый воспользовался тем, что я отвел от него взгляд и попытался проскользнуть мимо меня к выходу. Моя реакция немного запоздала, и у него почти получилось, но широким взмахом я достал его топором. Кровь брызнула в стороны, алые капли пролились на пол, окропив полотно. От удара гоблина развернуло, и он, потеряв равновесие, покатился в сторону алтаря до тех пор, пока не замер, ударившись об него головой. «Нет, не надо, госпожа, не забирайте меня!» Испуганный крик огласил комнату, как только он понял, что произошло. Гоблин словно прирос к камню, не в силах от него оторваться. Пролитая кровь заструилась к центру, как будто ее кто-то притягивал. Ручейки алой жидкости поднимались по алтарю, нарушая все законы физики, и собирались в большую лужу на столешнице. Это действие продолжалось до тех пор, пока не осталось ни капли в зеленом теле. Еще мгновение, и кровь исчезла, словно впитавшись в алтарь, а гоблин остался лежать бледной мумией у основания. «Вот и поговорили», — немного ошарашенно произнес я после увиденного. Догадывался, что эта штука опасна, но не думал, что настолько. Еще и оставила меня без информации и притока силы. Ну кто держит подобное дома? Споткнулся случайно и, считай, закончился. Даже не знаю, как на нем жертвы приносили, или жрецы тоже одноразовые были. Госпожа, а не та ли моя знакомая, которая повстречалась в соборе с горгульями? Если так, то мы должны найти общий язык. Вряд ли она дала мне камушек и с ним существенную прибавку к силе, чтобы в скором времени все забрать обратно. Я присел на пол по-турецки и положил топор себе на колени. Тесак без зазрений совести воткнул прямо в половицы. Здешний ремонт уже ничего не испортит. Привычно нашарил портсигар и закурил. Последние часы выдались насыщенными, не до сигарет было. Попробовал так же, как в тот раз, обнаружить портал с помощью дыма, но не помогло. Никаких странных завихрений воздуха, сизые клубы просто разлетались по помещению. Мысль окропить своей кровью по старинке я отверг как крайне опасную. Уже увидел, что происходит в таких случаях. «Госпожа, может, поговорим?» «Жертву я принес». Да, непреднамеренно, но вряд ли гоблин сам бы решился убиться об алтарь, поделившись своей силой, так что я приписал это к своим заслугам. Выждал пару минут, но ничего не произошло. «Ну хоть булькни для приличия», — пробурчал я значительно тише, незачем злить могущественные сущности. «Можно вообще забить на все и подкинуть гранату к камню, но что-то мне подсказывало, рванет, будь здоров, как, и не получится успеть уйти целым и невредимым. А жертвовать своей жизнью даже в благих намерениях я не собираюсь. Да и хочется поиметь выгоду от сложившейся ситуации». «Ну, раз гора не идет к Магомету, то придется ему самому к ней идти». Я поднялся на ноги, собрал свою решимость и сделал шаг вперед. И как только мой ботинок коснулся кожаного полотна, ничего не произошло. Бездна не разверзлась, демоны не утащили в самые глубины ада. Сплошное разочарование. Я даже выдохнул, не заметив, как подсознательно задержал дыхание. Все-таки одно дело, когда опасность видима, и ты можешь ей что-то противопоставить, и совсем другое — неизвестность. Прошагав пару метров, я оказался у алтаря. В центре ожидаемо не обнаружилось никакой воронки, куда могла бы стечь кровь. Уже никого не удивишь другими мирами и неведомыми аномалиями. Вот и меня тоже. Но только что дальше? Касаться камня решительно не хотелось. Где тут кнопка связи с высшими сущностями? Беглый осмотр ничего не дал, а знаний в ритуалистике мне не хватало. В университете не преподавали подобную дисциплину, а сам я вообще не верил в мистику до того, как все это началось. Было бы забавно, если где-то нашелся сатанист, который практиковал вечеринки на кладбище и черчение пентаграмм на паркете, у которого внезапно заработали его практики. И наступил конец мира из дурацкого увлечения и фанатичной веры. Вообще, теорий, почему произошло столкновение, достаточно много, но все они ничего не стоят, пока являются лишь догадками. И одна из причин, почему я стал охотником, — докопаться до сути. Лишил меня законной добычи? А как тебе такое? Возмутившись на треклятый камень, я все же приложил к нему руку и представил, как тяну из него силу. Мое тело свело судорога, сковав мышцы. Кожу как будто пронзили тысячи иголок, проникая все глубже. Я ожидал, что алтарь будет сопротивляться моей краже, но не представлял, насколько. Сила, заключенная в нем, превосходила объем, который можно было осознать. Все равно, что бороться с океаном, пытаясь его отодвинуть. Ты рассекаешь волны, которые просто обволакивают тебя и утягивают за собой. Я не мог осознать течение времени, почувствовать свое тело. Меня поглотило и растворило в себе нечто гораздо более значимое, чем я сам. Не знаю, сколько так продолжалось, но в какой-то момент все прекратилось, и я, словно рыба, выброшенная на берег, лежал на спине и пытался отдышаться. Воздух обжигал легкие, а тело нещадно ломило. Болели даже те мышцы и кости, о существовании которых я вовсе не знал. Никогда не испытывал ничего подобного и совсем не желаю это повторить. Очень необычное ощущение, когда тебя распыляют на миллионы частиц, поглощают, усваивают, а потом собирают заново. И хорошо, если не осталось лишних деталей, которые выбросили ввиду отсутствия необходимости. Чувство контроля над телом вернулось, я смог открыть глаза и подняться на ноги. Моему взгляду открылась знакомая картина. Колонны, уходящие к высокому своду. Я не ошибся. Госпожа оказалась та самая, чей голос звучал в голове во время моего краткого путешествия в другом мире, судя по антуражу. Ей явно не понравилось мое самоуправство с жертвенным камнем. Так хоть бы сделала пометку для своих, я бы не трогал, наверное. Все-таки хорошими бонусами меня одарила, заявкой на гораздо большее. Маленький человек оказался слишком наглым. Захотел откусить кусок, который ему не под силу переварить. Вкрадчивый и глубокий тембр рисовал в голове сексуальный образ ее обладательницы. Пока не под силу. Сделал я мысленную отметку у себя в голове. Но все может измениться, если удастся выжить. Убила, если бы хотела, но раз пока я жив, значит, и все же что-то еще нужно от меня. А оправдываться за свои действия и молить о прощении уж точно не собираюсь. Я все еще жив. По твоей милости. Чего ты хочешь?